Глава 27. Камилла. Оставшуюся до назначенного дня неделю Марк вел себя как настоящий друг. Полностью взял на себя хлопоты по устроению вечеринки, а мне лишь оставалось наблюдать, как ловко он справляется с организационными моментами, не отрываясь от работы. Егор Александрович на связь не выходил, предупредив сына, что какое-то время будет вне зоны доступа сети. Оправдался тем, что слишком давно полноценно не отдыхал, и сообщил, что улетает на какие-то острова, где проведет минимум пару месяцев. Марк злился и ворчал, жалуясь, что папаша делает это специально, а я отмалчивалась, понимая, что любимый босс со дня на день должен лечь на операционный стол. Жутко переживала, надеясь, что мне не придется сообщать Марку реальные причины длительного отсутствия его отца. Каринка, узнав о готовящейся вечеринке, визжала от восторга и прыгала до потолка. А мне снова пришлось врать маме, оттягивая неизбежное хоть немного. Пообещала Марку, что чуть позже познакомлю его со всей своей семейкой, но старалась не думать о возможных последствиях и неудобных вопросах. В назначенный день особняк был вылизан до кристальной чистоты. Гостиная украшена, а фуршетный стол ломился от закусок и напитков. Загадочно улыбаясь, Марк предусмотрительно запер на ключ почти все комнаты, словно угадав мои страхи. Первой появилась Каринка, и, бросив мне сухое привет, повисла на шее моего муженька, знакомясь уже на ходу и выплескивая безудержную благодарность только на его персону. Ну да, я ж типа ни при чем, просто рядом постояла. Пока она, отлипнув от ржущего Марка, порхала по украшенной гостиной и восторженно ахала, я скептически осматривала ее ультракороткое платье и мрачнела все больше. В башке, распухшей от визгов сестры, на репите крутилась песенка про 18 мне уже, но, представив закономерный исход, на который намекало ее платье, аж вздрогнула. Каринкин ухажер мне не понравился от слова совсем, но втемяшить что-то в ее бурлящие пузырьками шампанского совершеннолетний мозг казалось занятием бесполезным. «Где ты эту тряпку взяла?» Кинув на клочок ткани, называемый платьем, скривилась я и, понимая, что напрямую критику Каринка сделает только назло, фыркнула. «Дешевка какая-то. Посоветоваться не могла?» «А что не так?» Сестра покрутилась, вильнув попой так, что я даже смогла рассмотреть цвет ее белья. Марк поймал мой умоляющий взгляд и, пряча улыбку, нахмурился. Обошел Каринку вокруг и, покачав головой, констатировал с видом знатока. «Хрень полная, не платье. Ты хочешь, чтобы тебя запомнили или заклеймили?» «Ну я же...» Сестра смутилась и, кусая нижнюю губу, сникла. «Я как-то не подумала. А в соцсети выкладывать фотки не будешь?» Подлила я масло в огонь и, разведя руками, пожала плечами. «Нет, конечно. Я могла бы и не спрашивать. Мама же увидит и точно запрет». «И что теперь делать?» Добавив голос плаксивых ноток, спросила сестра и, похлопав ресницами, законючила. «Камилла, ну придумай же что-нибудь. Я не успею, а скоро гости приедут». «Даже не знаю», вздохнула я и, постучав пальцем по нижней губе, задумалась, намеренно провоцируя Каринку на самостоятельный правильный выбор. «Сестра ты мне или кто?» Не выдержала она и, переглянувшись с притихшим Марком, уже спокойнее спросила. «Одолжи что-нибудь из своего гардероба. Жалко, что ли?» Сделав вид, что не сильно рада ее варианту, я закатила глаза и, указав рукой на лестницу, проворчала. «Ладно, идем. Подберем тебе достойный наряд». Процесс преображения чуть не затянулся. Каринка, дорвавшись до недр моего встроенного шкафа, напрочь забыла, что скоро ей предстоит встречать гостей. Пришлось вытаскивать ее почти силком и подбирать платье самостоятельно. На этот раз результаты мы обе были вполне довольны. Черное струящееся платье длиной в пол, с дразнящим, но вполне скромным декольте, вырезом от бедра, открытыми плечами и спиной, выгодно подчеркнуло точеную фигурку сестры. Прическу тоже пришлось изменить. Я собрала ее волосы в высокий пучок, выпустив несколько прядей на висках и шее. Мы так увлеклись, что осторожный стук в дверь расслышали не сразу. Не дождавшись ответа, в комнату осторожно заглянул Марк и, оценив результат моих стараний, вкрадчиво напомнил. «Там кто-то подъехал. Не пора ли встречать гостей?» «Ой, это, наверное, Костя!» Сполошилась Карина и, без спроса схватив мои духи, щедро побрызгалась и помчалась на выход. Поравнявшись с Марком, чмокнула его в щеку и, открыв дверь, затараторила. «Спасибо за все. Ну, я пошла. Надеюсь, вам тут скучно не будет». «То есть?» — опешил Марк и, кивнул на закрытую дверь, хмыкнул. «Камилл, что значит, нам не будет скучно?» Ой, вспомнив, что не сказала ему самое главное, выдавила я виновата и, пожав плечами, попыталась выкрутиться. «Марк, там же только молодежь будет, подружки Карины и...» «И мы не приглашены», — констатировал он и, покачав головой, тихо рассмеялся. «Да уж, развели как лоха». «Ты же сам говорил, что это и мой дом», — фыркнула я, обиженно и, покраснев, кратчево намекнула. «Ты поработай у себя или в кабинете. Не думаю, что они допоздна веселиться будут». «Ну уж нет». Муженек расплылся в коварной улыбке и, плюхнувшись на мою кровать, невозмутимо добавил. «Не будем смущать молодежь своим присутствием. Чем развлекать меня будешь?» «Я?» — выдавила испуганно и, скрестив руки на груди, проворчала. «Марк, мы так не договаривались. Иди к себе». «Не-а». Он мотнул головой и, упав на спину, задумчиво произнес. «Я все комнаты закрыл, чтобы эта саранча не расползлась по всему особняку. Кстати, а ты чем заниматься собиралась?» «А чем я собиралась заниматься?» «Уж точно не пялиться на нагло ухмыляющегося мужа с наитупейшим выражением лица и полным отсутствием гениальных идей». Пытаясь скрыть растерянность, оглядела свою разгромленную комнату и, поджав губы, вздохнула. «В комнате убраться». «Понятно», — буркнул Марк и, прикатившись на бок, подпер голову рукой и снисходительно позволил. «Так убирайся, я не буду мешать. Хороший повод немного отдохнуть». Мысленно чертыхнувшись, я направилась в ванную и, притащив какую-то тряпочку, попыталась изобразить бурную деятельность. Убрала разворошенную Каринкой косметику по местам, максимально медленно протерла пыль и, присев на край кровати, начала аккуратно сворачивать отбракованные в процессе примерки наряды. Внизу давно гремела зажигательная музыка, слышался смех и приглушенные разговоры, а я все еще делала вид, что жутко занята, при этом стараясь не смотреть на Марка, буравящего меня насмешливым взглядом. «Помочь?» — поинтересовался Марк, когда раздвинул дверцы шкафа, я начала убирать одежду на полке и вешалке. «Без тебя справлюсь», — огрызнулась, не оборачиваясь. «Да брось, мне несложно», — усмехнулся он и, поднявшись с кровати, прихватил несколько платьев. Встав у меня за спиной, потянулся, чтобы повесить наряды на штангу, а по факту запирая меня в капкане своих рук. Почувствовав его близость, дернулась, но вырваться или возмутиться не успела. За дверью раздались осторожные шаги, короткая перепалка, а Марк молча впихнул меня в недра шкафа и, шагнув следом, сдвинул створки дверей. Отодвинув висящую одежду, притиснул меня к себе и закрыл рот ладонью, предупреждающе шикнул. «Сдурел? Ты что творишь?» Куснув его ладонь, возмутилась я зловещим шепотом. «Ну как что? Выполняю обещание, данное твоей сестре. Нас тут нет, так что...»